339. Урусвати знает, что человек познается в бедствии. Таков земной обычай. Мы не называем его законом, ибо закон должен быть для каждого потрясения. Казалось бы, восторг и счастье должны потрясать человека сильнее, но даже призрачное благополучие одеревеняет людей. Уродливо положение, если человек лишь при несчастье будет достигать утончения чувств. Многими поколениями люди привыкли почитать бедствия. Боги насылают несчастье. Человек не забудет молить о помощи, но очень редко поблагодарит за счастье. Об этом трюизме не стоит говорить, но со стороны научного опыта следует записать. Отображение чувств бедственных будет самым смятенным. Можно наблюдать, какие зигзаги будут мелькать на экране, тогда как изображение восторга даст прекрасный круг. Можно убедиться, что смятение не только порождает яд, но оно приводит органы как бы в оцепенение. Вся лаборатория организма приходит в расстройство. Такое оцепенение называем смертью психической энергии. Нередко человек, потрясенный, падает в обморок. Не следует смешивать обморок с литургией. Обморок есть оцепенение, но литургия полна работы сознания. Человек редко впадает в литургию от внешнего потрясения. Причина литургии несравнима тоньше. Человек нередко излечивается во время литургии от зачатков опасных заболеваний. Вообще нельзя считать литургию болезнью. Она представляет собой исключительное явление. Можно пожалеть, что во время литургии производится самое однобокое наблюдение. Дело не в том, как питать спящего, но надо изучать ритм пульса и рефлексы мозга. Не следует насильственно пробуждать спящего, ибо он познает иные миры. Он может рассказать много, если он будет спрошен внимательно. Фольклоры хранят повествование о спящих царевнах и богатырях, оставленных без движения. Народ мудро подметил, как происходит такое особенное состояние, которое сменяется усугубленную деятельностью и геройством. Поистине, в будущем медицина сможет создавать периоды такого обновления сил. Можно назвать из глубокой древности, что такие опыты производились. Вы знаете, что у нас во время дальних полетов происходит подобное явление. Но нужно приложить всю заботу, чтобы не пропустить признаки пробуждения. В обычных условиях трудно досмотреть, и можно пропустить самые поучительные признаки. Затем человек все забывает, и даже под давлением неумелых вопросов начинает уверять, что он ничего не помнит. Об этом мы уже говорили. Но нельзя сказать, что в нашей обители такие опыты часты. Кроме времени, когда требуется общее напряжение, мы не можем упустить никакого явления, и каждая воля напряжена. Когда-то люди будут удивляться, что они утончались посредством бедствий, упуская многие возможности возвышения сознания. Так нужно представить себе, насколько мы являем людям самые разнообразные возможности. Мыслитель говорил: «Неужели человек произошел от камня, если для искры требуется удар чем-то твердым или острым?»